Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе мы начали изучение 5 стиха 22 псалма. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». Сегодня мы желаем пойти дальше в нашем изучении и посмотреть на выражение «умастил елеем голову мою». Елей или оливковое масло с незапамятных времен в Палестине выжимался разными способами из плодов или ягод масличного дерева, маслины, оливы и употреблялся для многих целей. Во-первых, в домашней жизни елей употреблялся в пищу. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, упрекал Господь Израиля. Иезекииля, 16 глава, 13 стих. Елей смешивался с мукою, и из такого теста пекли лепешки, или же обычно испеченный хлеб и лепешки смазывали елеем. Елеем натирали свои тела после бани. Елеем смазывали лицо и волосы, отправляясь на званый обед. Псалом 103, 15 стих. Хозяин иногда мазал елеем головы своих гостей. Луки 7 глава, 46 стих. Елеем смазывали и смягчали раны как людей, так и животных. Исаия 1 глава, 6 стих. Луки 10 глава, 34 стих. Псалом 22, 5 стих. Елей употреблялся для освящения. В особой форме глиняный, каменный или стеклянный сосуд наливался елей. Вставлялся фитиль из льна или других волокон, по которому елей поднимался и горел, освещая все вокруг. Матфея 25 глава с 1 по 8 стих. Время от времени в светильник нужно было подливать масло, которое старались всегда иметь в запасе. Обычно елей хранили в каменных или глиняных кувшинах. Третья книга Царств, 17 глава, 12 стих, и четвертая книга Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих. Во-вторых, в религиозной жизни елей употреблялся для освящения. Левит, 24 глава, с 1 по 3 стих. При всякой жертве приношения хлебного, Левит, 2 глава, с 1 по 7 стих, при очищении прокаженного, Левит 14 глава, с 15 по 18 стих. Елей употреблялся при посвящении или помазании людей на ответственные должности. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне», заповедовал Бог Моисею. Исход 40 глава, с 12 по 13 стих. Помазание же совершалось очень просто. «И возьми елей помазание, и возлей ему на голову, и помажь его». Исход 29 глава, 7 стих. Таким же возлиянием елея на голову совершалось помазание на служение царя. Первая книга Царств, 10 глава, 1 стих, и 4 книга Царств, 9 глава, 3 стих. И пророка, 3 книга Царств, 19 глава, 16 стих. На основании этого священников, царей и пророков называли помазанниками. Псалом 104, 13 стих. В-третьих, в духовной жизни помазание елеем иногда сопровождалось даром Духа Святого. После того, как пророк Самуил помазал Саула, правителя народа Божия, Бог дал Саулу иное сердце. Первая книга Царств, 10 глава, 1 и 9 стих. После того, как тот же Самуил помазал Давида, почивал Дух Господень на Давиде. Первая книга Царств, 16 глава, 13 стих. Впоследствии наблюдательный Давид заметил, что братское общение пред Господом равносильно помазанию священным елеем. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 132 с 1 по 3 стих. Дух Святой может почить на человеке и без видимого помазания елеем, а присутствие Духа Святого наиболее желательно для человека. О грядущем помазаннике Божьем, который принесет всем народам мир и благословение, один из потомков Корея написал «Песнь о царе», Псалом 44, в которой пел: «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Звучало довольно странно, что Бог помазал Бога, но никто не дерзал изменить таинственных слов. Пару сот лет спустя пророк Исаия написал: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». 61 глава, с 1 по 2 стих. Эти слова были прочитаны Господом Иисусом в Назаретской синагоге, как относящиеся к Нему и Его служению. Луки 4 глава, с 18 по 21 стих. Он, Иисус, есть тот Бог, которого Бог помазал елеем радости или Духом Господним. Апостол Петр проповедовал людям, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Чудо обращения человека от неверия к вере, от колебания к стойкости, апостол Павел приписывал особому действию Божию. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Второе послание к Коринфянам, 1 глава, с 22 по 21 стих. Это помазание от Бога дает человеку иное сердце, отрывает от жизни угождение плоти и направляет к служению Богу живому и истинному. Сие самое помазание учит вас всему и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том и пребывайте. Просил апостол Иоанн в первом послании, 2 главе, 27 стихе. Слово «христианин» означает «последователь Христа». Греческое же слово «Христос» означает «помазанник». Еврейское «машиах». Истинные последователи Христа, помазанника Божия, имеют помазание от Бога, которое дало им новое сердце, новые мысли и новую цель жизни. В некоторой мере это сознавал и чувствовал Давид, когда он пел о добром пастыре, который умастил елеем голову его. Благодарение Богу, что эта милость предлагается теперь каждому человеку. Аминь.